Вторая часть. Астрология кармических отношений. О кармических отношениях слагают легенды. Раньше было принято считать, что кармические отношения — это отношения с духовным близнецом. Все из-за целой гаммы чувств, которые присутствуют в таком союзе. Однако, если отношения с духовным близнецом исцеляют, то кармические отношения разрушают. И не бывает по-другому. Эти отношения жесткие, страстные и будоражащие. Именно кармическая связь может сбить с ног любого человека. Такой союз — опыт вхождения в обжигающее пламя, в котором сгораешь дотла и восстаешь из пепла, подобно фениксу. Кармическая связь может появиться абсолютно в любой момент. Хотя большинство людей сначала проходит через опыт отношений с родственной душой. Но если детство человека было травмирующим, или сложный период выпал на подростковый возраст, то кармические отношения могут стать первым типом его взаимоотношений. Если ситуация сложилась подобным образом, есть шанс задержаться на этом этапе, пока урок не будет усвоен. Так же, как отношения с родственной душой больше отражают наше восприятие жизни и любви, сформированное в детстве, как правило, кармическая связь в большей степени характеризует внутреннее восприятие, приобретенное в подростковом периоде. Поэтому многие из этих взаимоотношений связаны с третьими лицами. Кармическая связь часто возникает, когда партнеры уже состоят в браке или в серьезных отношениях, и кто-то начинает задумываться о своем желании восстать против устоявшихся порядков. Кармические отношения — это пространство обучения, роста и взросления. Когда мы становимся осознанными взрослыми, не только смело заявляющими о том, что истина для нас, но и уважающими свои потребности и выбирающими более здоровые способы взаимодействия в романтических отношениях и любви. Того давления, которое оказывает на нас кармический союз, более чем достаточно для осознания своей ценности. И это уже не просто важный урок, а переломный момент. Если из отношений с родственной душой нужно было выйти, чтобы вырасти, то в кармической связи перед человеком встает иная задача — сделать выбор в пользу исцеления, а не получения новых ран. Каждому из нас предстоит найти в себе все то, что мы когда-либо искали в другом человеке, и с полной уверенностью принять тот факт, что мы никогда не просили слишком многого. Порой мы просто просили это у человека, который никогда не смог бы дать нам желаемого. Раны прошлого помогут исцелиться. Если в отношениях с родственной душой было комфортно, то в союзе с кармическим партнером едва ли об этом можно мечтать. Но это и не важно, потому что избежать такого опыта не получится. Те чувства безопасности и защищенности, которыми отличались взаимоотношения с родственной душой, чужды для кармической связи. Такой союз вызывает ощущение тревоги, заставляет человека задуматься о своем стиле привязанности и терзаться сомнениями относительно того, к чему приведет подобное взаимодействие. На самом деле, единственно стабильная вещь в таких отношениях — их нестабильность. В рамках отношений с родственной душой урок заключался в том, чтобы осознать, что истина для каждого из вас, разобраться, какое оно, наше подлинное «я», и строить дальнейшую жизнь, исходя из этой информации. Да, осознание этого привело к разлуке, но произошло это не из-за плохих отношений, а просто потому, что оба партнера переросли эту связь и то чувство собственной значимости, которое давали эти отношения. Когда человек заканчивает отношения с родственной душой, выходит из той детской позиции, когда хочется быть в безопасности, защищенным и понятым окружающими. Он вступает в кармическую фазу, которая по характеру ближе к бунтарскому подростковому периоду, даже если этот этап взросления у человека прошел без особого проявления юношеского протеста. Кармические отношения представляют собой те уроки любви, которые мы проходим. И то, в каких отношениях мы состоим напрямую, зависит от нашего отношения к себе. Так, отношения с родственной душой отражают ту грань нашей личности, что уходит корнями в детство. кармические отношения, бурные подростковые годы, а связь с духовным близнецом символизирует личность взрослую и осознанную, надежную и исцеленную. Но одно не лучше другого. И ни один вариант не идеален. Воспринимай эти этапы как часть процесса развития. По мере того, как человек продвигается по пути самосознания, он естественным образом переходит на различные этапы своей романтической жизни. Но ничто не сравнится с кармической связью. Именно в этот период перед нами открывается возможность узнать и исцелить те раны, с которыми мы пришли в эту жизнь, а также те, которые приобрели с момента рождения. Если в родословной человека присутствовали стремление угодить окружающим или мышление дефицита, то кармические отношения — то место, где у него появится возможность принять участие в исцелении поколений. Если в детстве он не чувствовал себя безусловно любимым, именно эти отношения поспособствуют развитию любви к себе. Если у человека трудности с установлением личных границ или самооценкой, такой союз подчеркнет необходимость изменений в этих сферах жизни. Но самое главное, будет еще и сильная любовь. В таких отношениях человек проецирует на партнера все свои качества и все то, чего он когда-либо хотел. У него создается впечатление, что избранник — глоток свежего воздуха, главный смысл его жизни и единственная причина для воплощения в этом мире. Вот почему кармическая связь — самый сложный урок. Потому что это любовь с привкусом зависимости. И совершенно бессмысленно пытаться утверждать обратное. Это просто будет неправдой. Кармические отношения не просто появляются и исчезают из наших жизней в течение нескольких месяцев. Обычно человек на годы или даже десятилетия попадает в их ловушку, временами чувствуя, что не в силах выбраться. И хотя многие считают подобный союз пустой тратой времени, это не так. Даже если сейчас, читая эти строки, ты чувствуешь, как на глаза наворачиваются слезы, знай, что в кармических отношениях ни одно мгновение не проходит впустую. В таких отношениях человек проходит именно через те уроки, которые он должен усвоить именно в тот период времени, когда ему суждено это сделать. После урока, полученного в отношениях с родственной душой, внутри тебя созрел бутон истины. Но тебе еще предстоит выяснить, что это значит для тебя и твоей жизни. Ты надеешься, что новая любовь будет более будоражащей, что она подарит волнительный трепет и покажется величайшей историей любви из всех существующих, и тогда ты сможешь испытать чувство удовлетворенности от разрыва отношений с родственной душой. И, наконец, сможешь с уверенностью сказать «Да, оно того стоило». Таким образом, в жизнь притягивается именно то, что поможет нам узнать о своих собственных ранах, научиться определять, что именно нас задевает или какие убеждения управляют нашими действиями. Мы постепенно разбираемся со своими проблемами и начинаем понимать важность баланса. Ведь если союз с родственной душой был безопасным, то кармические отношения совершенно иные. И в этом сокрыт определенный смысл. Не нужно переходить от одной крайности к другой для понимания того, что не стоит выбирать между постоянством и страстью, волнением и стабильностью или различными гранями своей личности. Хоть каждое отношение указывает на отдельные черты нашей личности, ни одна из них никогда не исчезает. Тот момент, когда наш внутренний ребенок не будет заслуживать того, чтобы его окружали любовью, любыми способами, никогда не наступит. Не будет и того момента, когда внутренний подросток перестанет нуждаться в свободе, чтобы исследовать окружающий мир, расти и развиваться. И абсолютно точно никогда не наступит тот момент, когда наша исцеленная взрослая личность не сможет объединить все это в одни отношения. Но чтобы усвоить эти уроки, обрести уверенность в себе и применять знания на практике, необходимо остановиться в текущем моменте и постараться понять, действительно ли отношения кармические или же мы воспринимаем их такими. Чтобы попасть туда, где ты хочешь быть, нужно просто оказаться там, где ты находишься сейчас. И спешка здесь совершенно ни к чему. Ведь этот шаг так же важен, как и каждый последующий. И это значит, что пришло время открыть свое сердце, увидеть все раны, раскопать убеждения, спрятанные в глубине души, с которыми ты воспитывалась, и травмы, переданные через поколения. Возможно, исцеление не только себя, но и всего рода не входило в твои планы. Но тебе выпал шанс сделать это. Ведь именно ты станешь той, кто изменит все. Сделай это не только для себя или своих романтических отношений, но и для всего рода. Помимо движения вперед, рост значит еще и исцеление своих корней. Для того, чтобы они не мешали ни тебе, ни будущим поколениям процветать и в конечном итоге достичь не только Луны, но и Солнца. Уроки Южного узла. Один из самых распространенных вопросов, которые я часто слышу, а как узнать, кармические ли мои отношения, или это что-то другое? Безусловно, частично ответ сводится к тому, чтобы положиться на свое чутье, не нуждаясь в подтверждениях из внешнего мира. Тем не менее, работая с клиентами, я стала отмечать закономерности и разрабатывать способы определения того, действительно ли отношения кармические. Кармическая связь в картах совершенно не похожа на ту, которую можно обнаружить, если рассматривать астрологическую совместимость. Однако за все время моей работы с клиентами по всему миру моя методика ни разу не дала сбоя. Все просто. Она основана на кармических уроках человека. Уроки кармических отношений связаны не только с любовью или отношениями, но и с освобождением от всего, что никогда не было частью истинного «я». Этот тип отношений меняет весь ход жизни. В ней навсегда остаются «до» и «после», которые прослеживаются красной нитью по карте. На астрологической карте кармический урок проявляется двумя способами. Либо в южном узле, либо в закономерностях, которые видны и в картах родителей, и у романтических партнеров. Северные и южные узлы — просто математические точки, которые описывают связь между Солнцем, Луной и Землей в момент рождения человека. Каждый из них представляет собой определенный набор элементов. Южный, нисходящий узел, представляет карму, с которой человек рождается в этой жизни, и то, через что ему предстоит пройти. Также это то место, где располагается карма, принесенная из прошлых жизней. Карма поколений прошлых жизней и детства часто присутствует в кармических отношениях и является еще одной подсказкой, позволяющей определить, что цель этого союза — преподать человеку важный урок. Но в кармических отношениях может играть роль множество факторов. Например, у вас с партнером может быть один и тот же южный узел. Его знак Сатурна может совпадать с твоим южным узлом, или у него может быть тот же знак Венеры, что и у твоего отца. Союз с партнером с южным узлом в одинаковых знаках символизирует не только твои личные уроки, но и раны, нанесенные поколениями, или те ограничения, с которыми ты столкнулась в детском возрасте. Помимо этого, существуют отношения, которые могут нести кармический урок для тебя, но не для твоего партнера. Зачастую такие отношения часто оказываются наиболее сложными, потому что избранник не сможет понять тот опыт отношений, что ты испытываешь, так как его цель будет кардинально отличаться от твоей, и ваши пути к исцелению также будут разными. Чтобы лучше понять кармические отношения, следует обратиться к знакам Сатурна и южного узла своих родителей, а затем сравнить их со знаками Сатурна, южного узла, Солнца и Венеры партнера. Если ты увидишь совпадение знаков зодиака, например, если у партнера тот же знак Сатурна, что и у одного из твоих родителей, значит, эти отношения несут в себе важный урок для каждого из вас. Если закономерности есть только в твоей карте, например, если твой знак Венеры совпадает с южными узлами родителей, значит, этот урок необходимо усвоить именно тебе. А если подобные совпадения есть только в карте твоего партнера, значит, ваш союз — его персональный урок. Хотя совпадение знака зодиака Сатурна с партнером означает карму в отношениях с родственной душой, это сходство также может оказаться ключом к продолжению исцеления через кармические отношения, особенно если ты начнешь сравнивать карты рождения своих родителей. Зачастую это происходит потому, что человек еще не разобрался со своими детскими ранами или травмами, и тогда он привлекает в свою жизнь партнера, который поможет ему это сделать. Как правило, кармические отношения по своей природе долгосрочны, потому что уроки связаны не только с самим человеком, но и с его родом и его прошлыми жизнями. Не бывает так, чтобы кармический урок был плохим. Если бы это действительно было так, то из него можно было бы с легкостью выйти. Напротив, в кармических отношениях преобладает то, о чем всегда мечтал наш внутренний ребенок или подросток. В них множество возможностей и надежды. Именно это годами удерживает нас на крючке, пока мы, наконец, не поймем, что, несмотря на все наши усилия, ситуация не становится лучше, и что мы заслуживаем чего-то большего, чем крупицы от удивительной любви. Каждый урок — благословение. Ни один человек не захочет принять, что те отношения, которые он считал историей своей великой любви, на самом деле всего лишь урок. Однако осознание этого наделит его свободой выбора и предоставит возможность что-то изменить. К тому же, ничто не бывает просто уроком. Личность человека формирует тот жизненный опыт, который он получает, и то, насколько он способен расти и развиваться. Чтобы в конечном итоге усвоить свой кармический урок, нужно вступить в отношения с человеком, чей южный узел совпадает с твоим или будет совпадать с данными карт твоих родителей. Такие астрологические аспекты обеспечивают нужный нам зеркальный эффект. Часто человек не может увидеть, что ему необходимо сделать, чтобы вырасти или измениться, пока буквально не столкнется с этим лицом к лицу. Если в тот момент, когда ты читаешь книгу, какое-то сомнение закралось тебе в душу, и внутренний голос стал нашептывать о возможной кармичности твоих отношений, не стоит делать поспешных выводов. Расставаться только потому, что я, любой другой автор или близкий друг так скажет, не самая лучшая идея. В этом вопросе нужно опираться только на опыт усвоенных уроков. Если закончишь отношения только из-за чьего-то совета, то в жизнь могут притянуться точно такие же отношения, потому что предназначенный урок еще не был тобой усвоен. Я хочу поделиться историей моей клиентки Джулии. Она обратилась ко мне, чтобы разобраться со своими отношениями. Первый брак женщины был ранним, и отношения в нем сложились нездоровые. Был и чрезмерный контроль, и эмоциональное насилие со стороны супруга, и токсичный цикл, задаривая подарками и вниманием, сменяющийся чередой бесконечных упреков. Родители Джулии не остались в стороне и сказали, что брак следует расторгнуть, используя как рычаг давления угрозы вычеркнуть женщину из семейного бизнеса. Но на этом они не остановились и даже выселили ее мужа из дома. В глубине души Джулия понимала, что эти отношения пора заканчивать. Но она еще не была готова и сделала этот шаг только из-за давления со стороны родителей. Понять позицию ее семьи можно. Близкие хотели спасти Джулию. Но своими действиями они только продлили время, которое займет кармический урок клиентки. После расторжения брака в жизни Джулии появлялись мужчины, но серьезные отношения построить с ними не получалось. Она проводила много времени в одиночестве, продолжая самостоятельно воспитывать детей. Так продолжалось до тех пор, пока в ее жизни не появился Элайджа. Поначалу все казалось слишком идеальным, чтобы быть правдой. Владелец отеля, любящий и заботливый. Казалось, в нем было все, что Джулия хотела видеть в партнере. Однако со временем она начала сомневаться в своих чувствах. Элайджа слишком настойчиво пытался убедить Джулию в том, что он именно такой, каким она его видит. В итоге сомнения привели женщину ко мне на консультацию. Я сразу же обратила внимание на газлайтинг со стороны мужчины. Газлайтинг — форма психологического насилия, при которой манипулятор отрицает произошедшие факты и пытается заставить жертву сомневаться в собственных воспоминаниях путем изменения у последней восприятия реальности. В результате нашего общения Джулия поняла, что ей необходимо самой решить, нужны ли ей эти отношения. И в этом вопросе полагаться нам может только на личный опыт. Ей предстояло услышать свой внутренний голос, самостоятельно принять решение и понять, что для нее истина. И все это независимо от того, что говорили ей окружающие или в чем пытались убедить. Конечно, отношения с Элайджей могли бы затянуться на долгий срок, если бы Джулия прислушалась к советам со стороны близких, и со временем их взаимодействие с мужчиной стало бы еще хуже. Тогда она, наконец, смогла бы сделать выбор в свою пользу. И она все сделала правильно. Одним из аспектов, который мы подробно обсудили, было сходство между отношениями Джулии с Элайджей и бывшим мужем, брак с которым ее заставили расторгнуть родители. И теперь она осознала, что хотя родители поступили так, как считали правильным, в прошлый раз кармический урок не был усвоен, и в жизни девушки появился Элайджа. Первый брак Джулии закончился стремительно, и она лишилась возможности узнать, какова ее собственная ценность в отношениях и как отстаивать свои интересы. От кармических отношений невозможно спастись. Никто не сможет этого сделать. И как бы сильно не любили нас родственники и близкие друзья, даже им такое не под силу. Единственный человек, который может что-то сделать, — мы сами. И только тогда, когда усвоим свои уроки. Позволяя другим людям принимать за себя решения, мы не используем свои внутренние силы в полной мере, а значит, игнорируем и ущемляем свое истинное «я». То есть просто позволяем окружающим руководить нашей жизнью. И чтобы избежать этого, важно понять. Только мы сами знаем, как нам будет лучше. Посмотри на карты Джулии и Элайджи. Обрати внимание на то, что южный узел девушки совпадает с солнечным и восходящим знаками Элайджи. Это означает, что в этом партнерстве Джулия проходила не только личные уроки настоящей жизни, но и те, которые она принесла с собой в это воплощение. Учитывая сильную связь между южным узлом Джулии и астрологической картой Элайджи, я посоветовала ей не торопиться, действовать осознанно и с осторожностью, потому что в их случае отчетливо прослеживаются признаки истинных кармических отношений. И ей предстоит усвоить важный урок и очистить карму. В данной ситуации карты пары указывали на то, что такой союз для обоих партнеров не был здоровым, несмотря на то, что Элайджа был единственным, кто открыто демонстрировал токсичное поведение в этих отношениях. Насколько бы ни был ужасен подобный тип союза, все же он понятнее, чем отношения, в которых твой партнер олицетворяет урок, который ты должна усвоить, в то время как для него уготован другой, и в нем нет места для тебя. Давай разберем историю Мишель и Стивена. Мишель обратилась ко мне, потому что чувство тревоги не отпускало ее. Она не была уверена в верности Стивена, и ей казалось, что как бы она ни старалась, как бы ни развивалась и сколько бы терпения ни проявляла, в их отношениях все оставалось на прежнем уровне. Сравнив их карты, можно заметить, что у молодых людей разные знаки Сатурна. Поэтому сразу возникает мысль, что такие отношения должны быть здоровыми и долгосрочными. Однако южный узел нам говорит об обратном. Южный узел Мишель бессознательно притягивался к солнечному знаку Стивена, потому что это давало девушке возможность исцелить те раны, с которыми она пришла в эту жизнь. Некоторые из них берут начало в ее прошлой жизни, а какие-то переходят из поколения в поколение. Здесь нет тех пугающих совпадений, что обычно характерны для кармических союзов. Их карты не выглядят как худшая из возможных комбинаций. Но есть скрытая энергия в Сатурне и Южном узле, указывающая на то, что главная цель этих отношений — урок, который Мишель должна усвоить. Венера Стивена в Близнецах. А это одно из самых сложных положений для планеты любви, поскольку оно часто указывает на то, что человеку будет трудно взять на себя обязательства или быть верным партнером. Это астрологический признак человека, проявляющего повышенный интерес к противоположному полу. И он часто присутствует в картах тех, у кого было немало романов или кто просто не может сделать окончательный выбор в личной жизни. По мере того, как мы с Мишель обсуждали их карты, мы начали разбирать ее отношения со Стивеном и анализировать то, с чем, по мнению девушки, ей постоянно приходится сталкиваться. Мишель постоянно чувствовала, что ей приходится идти на компромисс со своими потребностями, чтобы удержать Стивена в своей жизни. Если появлялось что-то, чего Стивен категорически не хотел делать, он этого не делал. И Мишель оставалась либо смириться с этим, либо наконец-то двигаться дальше к тому, чего она действительно заслуживала. И это типичная динамика в отношениях, которые несут в себе кармический урок только для одного партнера. Что же касается Стивена, то для него все складывалось наилучшим образом. Мишель удовлетворяла его потребности, была рядом, когда мужчина этого хотел, а он мог жить, как считал нужным. Именно Мишель казалось, что ей постоянно приходится делать поблажки, молча проглатывать то, что истинно для нее, или соглашаться на то, что ей предлагает партнер, чтобы оставаться в отношениях. Иногда подобный дисбаланс возникает во взаимоотношениях, в которых один человек воспринимает другого скорее как родственную душу, а второй проходит кармические уроки. К сожалению, такой вариант возможен. Только потому, что избранник — твоя родственная душа, это не значит, что ты не его кармический партнер. Единственная связь, которая проявится одинаково для вас обоих, это духовный близнец, ваша божественная любовь. Но независимо от того, какую форму принимают кармические отношения, следует понимать, тот урок, который тебе уготован, в любом случае раскроется для тебя наилучшим образом. Понимаю, никто не хочет отношений, в которых столько неразберихи, обид и чувства вины, возникающего, когда мы пытаемся что-то исправить. Но в любом случае наша задача состоит в прохождении этого испытания, обретении своего истинного «я» и исцелении от травм прошлого. Меня не раз спрашивали, можно ли спасти кармические отношения, если оба партнера усвоят свои уроки. Конечно, любого человека тяготит мысль о том, что придется расстаться с любимым. Во многих случаях сохранение отношений после усвоения уроков может иметь смысл, потому что в любых взаимоотношениях должны присутствовать постоянный рост, исцеление и прощение. Но даже если вы оба усвоите свои кармические уроки и с готовностью приметесь за исцеление своих внутренних детей, вы не сможете перейти к здоровым и стабильным взаимоотношениям, не говоря уже о вашем духовном близнеце и истинной любви. Безусловно, кармические отношения особенные, уникальные, и они помогают нам стать той личностью, которой мы должны быть. Однако, сколько бы человек ни учился, сколько бы ни исцелял свою тревожную привязанность, сколько бы ни практиковал отстаивание своих границ, шел на компромиссы и давал вторые шансы, этой связи уготован только один финал. Потому что на самом деле она не предназначена для того, чтобы стать чем-то большим. Этот путь был выбран твоей душой при рождении, задолго до того, как ты встретила своего партнера. И иногда звезды предрекают, что отношениям суждено закончиться. В такой момент перед человеком встает выбор: пожертвовать собственным ростом и развитием ради возможности продолжать отношения или выбрать себя, определить свою истину и поверить в то, что желаемая любовь существует. Просто ты еще не оказалась в нужное время в нужном месте. Как человек, твердо верящий в возможность роста каждого, я могу с уверенностью сказать, что учиться никогда не поздно. Ведь достаточно одного момента, одного мгновения ясности, честности и озаряющей своим светом веры в себя, чтобы понять, что ты достойна большего. И именно в этот момент все начнет меняться. Как понять, что скрыто в южном узле? Чтобы принять рост и развитие, которое представляет южный узел, сначала необходимо узнать уроки, которые он несет, а именно, какой кармический урок сокрыт в знаке зодиака. В отношениях с родственной душой южный узел проявляет себя так же, как и Сатурн, но он несет в себе осознание того, что человек проходит не только его личные уроки. Здесь собраны все сразу. И те уроки, с которыми он пришел в эту жизнь, и те, которые были переданы ему предками для исцеления. Кармический урок — это не бремя, которое нужно нести, а дар. Потому что, хотя его изучение может быть нелегким, в нем кроется ключ к трансформации человека, не только его личности и романтических отношений, но и жизни в целом. Усвоив кармический урок, ты расшифруешь свою судьбу. Ты больше не сможешь идти против себя всеми силами, пытаясь создать жизнь своей мечты, а наконец-то сможешь сотворить ее вместе со Вселенной.